Глава 34. Дамир. В участке было душно и шумно. Стены давили, а полицейские, казалось, мелькали перед глазами какой-то раздражающей мозаикой. Я стоял в коридоре, прислонившись к стене, и смотрел, как следователи ведут допрос. За дверью слышался голос Фахира, глухой, надломленный и какой-то бессмысленный. Я не мог поверить, что все, что было в последние дни, закончилось. Столько напряжения, переживаний. Черт, да я тогда же на заданиях не нервничал. Рядом стояли Руслан с Ильей, переговариваясь тихо и коротко. Руслан нервно курил, дым сизой лентой поднимался к потолку. Илья смотрел в одну точку, сжимая челюсти, напряжение буквально висело в воздухе. Наконец дверь кабинета распахнулась, и вышел старший следователь, устало вздохнув и кивнув мне. «Султанов, можешь быть спокоен, все доказательства подтверждены». Магомедову и его помощнику предъявлено обвинение. Теперь этим займется суд. Я почувствовал облегчение, но где-то внутри еще шевелилось странное ощущение. Прошлое, казалось, не отпускало, цепляясь за сознание острыми крючьями. «Спасибо», — произнес я тихо. «Это хорошие новости». Следователь, понимающе кивнул и прошел мимо нас. Руслан бросил окурок в урну, прищурившись на меня. «Ну что, командир, все?» Я выдохнул глубоко и глянул на него. Все. Илья посмотрел на меня внимательно. «Теперь-то поверил?» Я усмехнулся, слегка пожав плечами. «Я поверю только тогда, когда выйду отсюда и увижу Ярославу». Руслан хмыкнул. «Ну, это уже вот-вот. Но тебе надо еще кое с кем поговорить. Ты же понимаешь, она ждет». Я коротко кивнул им и вошел по коридору, когда увидел, как из соседней комнаты выходит Зарина. Она выглядела усталой и задумчивой. Увидев меня, она остановилась, словно колеблясь, подойти или уйти. В конце концов, шагнула навстречу. «Можно тебя на пару слов, Дамир?» «Конечно», — спокойно ответил я. Мы отошли чуть в сторону, чтобы никто не слышал нас. Зарина вздохнула, посмотрела прямо в глаза. «Я уезжаю. Надолго, может, навсегда. Слишком много случилось. Я больше не хочу здесь оставаться. Надеюсь, понимаешь, почему?» Я кивнул. «А как же твой муж?» Девушка замялась, опустила голову и покачала головой. «Ты же понимаешь, что мне не простили это?» Пожала она плечами. «Я рада, что хотя бы отпустили с миром и не с голым задом. Поэтому и уезжаю. Понимаю, это будет лучше для всех». Она слегка улыбнулась. «Я хочу попросить тебя. Позаботься о ней. Я видела, как ты за нее боролся. Не давай ей снова пережить что-то подобное. Она заслужила счастье, и ты тоже». Я смотрел на нее серьезно, молча. Потом сказал тихо и уверенно. «Я никогда больше не позволю ей пройти через это. Теперь она всегда будет рядом со мной. И я сделаю все, чтобы ее жизнь была другой». Зарина посмотрела на меня с легкой грустью, но взгляд ее был добрым. «Хорошо. Я буду верить в любовь именно из-за того, насколько сильно ты ее любишь. Прощаю, Султанов. Неплохо поработали». Она развернулась и медленно пошла к выходу, словно избавляясь от тяжелого груза. Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверью, и вдруг почувствовал, как тяжесть внутри меня постепенно начинает отступать, как будто вместе с ней уходила часть прошлого. Когда я вернулся к друзьям, Илья поднял глаза, внимательно смотря на меня. «Все нормально?» «Да», — коротко ответил я. «Теперь все действительно закончилось». «Ну и слава Богу!» Руслан с облегчением выдохнул. «А теперь, я надеюсь, мы сможем нормально отпраздновать твою свадьбу. Без стрельбы и разборок, брат!» Громов тихо засмеялся. «Только попробуй устроить еще какую-нибудь жесть, дам. Мы тебя больше не выдержим». Я усмехнулся. «Обещаю. На этот раз свадьба будет обычной, как у нормальных людей». «Тогда нужно срочно готовиться», — хмыкнул Руслан. «Не думал, что скажу это, но мне уже не терпится увидеть тебя в костюме и без оружия». Мы рассмеялись, и в этот момент я впервые ощутил настоящее облегчение. То самое, что приходит лишь тогда, когда ты отпускаешь все то, что слишком долго носил в себе. «Не сегодня, парни», — хмыкнул Илья. «Да, ты же понимаешь, что я ее пока заберу, да? Приехали родители, ей надо перевести дух». «Понимаю». На самом деле, ни черта я не понимал. Хотелось приехать, схватить ее, закинуть на плечо и увезти к себе. Но я не мог. Слишком много Яра пережила по моей вине. Из-за моих неверно принятых решений она оказалась втянута в эту грязь. Она имеет право побыть с родителями. Позже вечером, когда я остался один, в комнату вошла мать. Она тихо прикрыла дверь за собой и подошла ближе. «Ты справился, сынок», — сказала она, глядя мне в глаза. «Я горжусь тобой. И я благодарна Ярославе. Она вернула мне сына, которого я знала раньше». Я посмотрел на нее серьезно. «Ты правда ее приняла?» Мать улыбнулась чуть заметно, тепло и искренне. «Я приняла ее еще тогда, когда впервые увидела, как ты смотришь на нее. Женщина, ради которой ты так сражался, заслуживает стать частью нашей семьи. Я, конечно, как и любая женщина, всегда отношусь с сомнением к увлечениям своего дитя, но тут сомнений нет». Я молчала, чувствуя, как слова матери согревают сердце. Она коснулась моей щеки и сказала тихо и твердо: «Береги ее, сынок. Береги и больше не отпускай». «Не отпущу», — ответил я, чувствуя, как голос становится твердым и уверенным. Когда мать вышла, я остался один в комнате, слушая тишину и свое дыхание. Теперь я знал, что нужно делать. Я женюсь на ней. Без всяких условий, оговорок, без сомнений. Просто потому, что она стала для меня всем. Женщиной, ради которой я снова начал дышать и жить. И я сделаю все, чтобы она никогда не пожалела, что доверилась мне снова. Теперь все будет иначе. И на этот раз навсегда.